Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Алекс Кош. Новогодняя сказка. Знаете, как это иногда бывает? Во сне ты теряешься в пространстве времени, тебя окружит непонятная карусель образов, звуков и ощущений, и вроде бы знаешь, что находишься во сне, что все вокруг нереально, но почему-то ты так же уверен, что если вот это нечто, то, что ты держишь в руках, взять покрепче и не отпускать во время пробуждения, то оно обязательно прорвет тонкую грань. И вот ты зависаешь где-то между реальностью и сном в полной уверенности, что вот оно, ты это ухватил и взял с собой. Сейчас ты проснешься и сможешь это потрогать, взять в руки. Оно осязаемо и реально. Затем ты открываешь глаза и с нетерпением оглядываешься по сторонам. Нет. Мечты так и не стали реальностью, ничего не изменилось. И у тебя нет ни волшебной палочки, ни компьютера, о котором ты так давно мечтал. Ничего нет. На долю секунды ты ощущаешь себя жестоко обманутым ребенком, не нашедшим 1 января подарок под новогодней елкой. Но все это постепенно проходит, и ты окунаешься в реальность. Все мечты смыты потоком проблем и дел, и все забыто. На время. Нет, этого просто не может быть. Невероятно. Пожалуй, слишком невероятно, чтобы не быть правдой. Я отчетливо помню, как лег спать в гордом одиночестве. Двери я, как любой нормальный городской житель, запер на все замки, даже форточки, и те закрыты. Да и как их откроешь, если на улице -25, а батареи едва теплые? Все как обычно, кроме одной маленькой детали. В руках я держу голубую шаль. Ее шаль. Бред. Я же знаю, что это невозможно. Настолько невозможно, что может оказаться и правдой, или... Да! Конечно, как же я сразу не догадался. Это ребята надо мной подшутили. Я же неоднократно им рассказывал об удивительно реалистичных снах. Пусть и мельком, но все же это люди, с которыми я провожу по 8 часов в сутки. Они-то уж наверняка поняли, чему я придаю большое значение. Точно. Это определенно Колян или Витька. И вот я, полной решимости разобраться с гораздыми на шутки друзьями, начал собираться на работу. Должен признать, логичное и простое объяснение странного события меня сильно успокоило и разозлило одновременно. Ну, я им сейчас покажу, как шутить надо мной. Они у меня еще попляшут. Процесс утренних водных процедур и завтрака прошел настолько быстро и незаметно, что, выйдя из квартиры, я невольно задумался, а ел ли я вообще, уж не приснилось ли мне и это? А если приснилось это, то... Нет, шаль я держу в руках, и она никуда не исчезла. Значит, кто-то сегодня получит по шее, а после этого объяснит мне, каким образом смог попасть в запертую квартиру. В студии гармонично царил творческий хаос. Подло изменив любимые привычки, сегодня я даже не опоздал, и поэтому застал всю нашу бригаду на положенном месте, возле пульта управления светом. Дородный Колян лениво хлебал кофе из пластикового стаканчика, а щупленький Юрки и Витька создавал видимость активного рабочего процесса. Я в который раз подметил, как забавно смотрится эта парочка. Уж очень сильно они напоминали бандитов из фильма моего веселого детства «Гостья из будущего». «Сейчас я кого-то буду бить!» — вместо приветствия выпалил я, на ходу скидывая пальто. «Слышь, Сань, не бухти лениво!» — ответил Колян, даже не обернувшись на мой голос. «Ты сначала скажи, где будешь Новый год справлять, а потом валяй! Бей, убивай, да хоть насилуй, вон Витьку, например!» От такого пренебрежения своей священной яростью я оправился не сразу. «А тебе зачем?» — только и спросил я, на время забыв об основной цели своего визита. «Ну, не ради работы же я сюда приперся, право слово». «Спрашиваю, значит, надо», — резонно ответил Колян. «Просто мы тут решили оторваться под Новый год. Шестая студия ночью свободна, вот думаем пригласить всех и закатить дельную вечерину». Витька согласно кивнул, не отрываясь от пульта. «Не знаю, ребят, я собирался провести этот Новый год дома». «Да брось ты!» — удивился Витька, сминая пластиковый стаканчик и швыряя в урну. «Такой праздник и в одиночестве!» Я неопределенно пожал плечами. «Нет, планы у меня были несколько иные, но я почти не соврал. Ребята!» — я поспешил сменить тему разговора на более меня интересующую. «У меня к вам один вопрос». «Ну?» — буркнул Колян, явно недовольный уходом от темы отдельной вечерины. «Тут я слегка растерялся. Сейчас, когда я стоял перед моими друзьями, все догадки стали казаться полнейшей чушью. Да кто из них полезет в чужую квартиру ради глупой шутки? Кто из вас надо мной так подло пошутил?» — неуверенно спросил я. «Когда это?» — удивился Витька. «Если ты о том вирусе на компе, так он безобидный». «Какой вирус?» — в свою очередь удивился я. «Да нет, я так», — тут же смутился он, вновь отвернувшись к пульту. «Шутил». Я одарил его подозрительным взглядом, но промолчал. «Не до этого сейчас». «Кто-нибудь из вас ко мне в квартиру забирался?» — задал я вопрос, почему-то уже зная, каков будет ответ. «Ты чё, сбрендил?» — в один голос взвыла парочка. «Совсем со своими снами свихнулся?» Я пристыженно замолчал, понимая, что они могут быть не так далеки от истины. Вдруг я и впрямь свихнулся. Пришлось достать из кармана шаль и показать ее друзьям, чтобы, по крайней мере, убедиться в ее реальности. «Что это?» — подозрительно спросил Колян. «Ты фетишистом, что ли, заделался?» «Да он им и был!» — тут же прыснул Витек. «Че за тряпочка? Косынка, что ли?» — продолжал допытываться Колян. «Неуч!» — буркнул Витек. «Это шаль! Эдакая дань моде 19-го!» «Года?» — не понял Колян. «Века, балда!» Витька постучал кулаком по макушке друга. Звук действительно вышел довольно глуховатый. Я сдержался и попробовал доходчиво объяснить, откуда взялась эта самая шаль цвета неба. А ведь такого же цвета ее глаза. Наверное, поэтому она и надевала эту шаль на все наши встречи. Ей она так идет. Почему-то во всем облике девушки и сна в памяти отчетливо отпечатались только ее глаза и эта шаль. Все остальное, как и в обычных снах, я помнил весьма смутно. «Парень, иди-ка ты проспись!» — прервал мои воспоминания Колян. «Скоро дойдет до того, что ты все свободное время будешь со своей девушкой из снов коротать». «Стоп!» — неожиданно его озарила догадка. «А ведь ты собираешься с ней Новый год проводить, поэтому ты остаешься дома, так?» Он обличающе ткнул в меня пальцем. «Ну так, и что?» — зло спросил я, приготовившись к ответственному делу, которым занимаюсь вот уже полгода с тех пор, как в моих снах появилась она. Этим делом было посылание всех тех, кто пытался влезть в мою личную жизнь, куда подальше. На удивление, Колян не стал на этот раз спорить и сказал всего лишь, дескать, «Вали-ка ты отсюда, проветрись на улице, может быть, хоть мозги работать нормально станут». Я молча согласился, понимая, что с работы отпускают редко, благо у Коляна имелись на то полномочия, и не стоит пренебрегать таким подарком судьбы. Тем более накануне Нового года. На улице царила праздничная атмосфера. Елки, гирлянды, везде бродят детки в красных нарядах, все такие счастливые. Жаль, я не могу разделить общее веселье. Почему-то в последнее время я радовался только одному — приходу ночи. Весь день проходил в размышлениях, приснится мне сегодня прекрасная незнакомка или нет. И она приходила ко мне во сне. Не всегда, но все же достаточно часто. С первого ее появления прошло уже почти полгода, и все это время я думал только о ней. Звал ее перед сном. Иногда, просыпаясь утром, я долго не мог вернуться в реальность и лежал в постели, ожидая, что вот, еще секунды, и она войдет в эту дверь. В халатике с подносом в руках и скажет: «Доброе утро, дорогой». А я ведь никогда не слышал ее голос. Весь следующий день пролетел в один миг. У меня даже не было времени как следует поразмышлять над происхождением странной шали. Я вообще ни о чем не думал, полностью отдавшись предпраздничной суете. И ждал. Ждал, когда 31 декабря в 10 вечера лягу спать и во сне увижу ее. Это будет самый лучший Новый год в моей жизни. Я уверен. Нет, мы с ней ни о чем не договаривались, но я почему-то точно знаю, что она придет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И вот наступил этот долгожданный миг. Я, скорее отдавая дань празднику, нежели по необходимости, что-то готовил, хотя кроме меня эту гадость все равно никто есть не будет. Собирал треклятую елку. Но вот все кончилось. Наконец-то можно лечь спать с мыслью о моей рыжей знакомой, самой родной из всех существ в этом мире. Лишь по чистой случайности мы с ней оказались в разных мирах. Я в мире грязной реальности, она в мире призрачного сна. Но не все потеряно. Иногда наши миры могут пересекаться. Например, ночью. Но не в этот раз. Не в этот раз! Как же так? Я так надеялся, а она не пришла. Я проснулся под бой часов и понял, что наступил Новый год уже. А я так и не встретился с нею. Или она меня уже ждет? А я не сплю, так. Нужно срочно уснуть. Черт, я же не хочу спать. Как назло, вот совсем не хочу, ну ни капельки. Я поднялся с кровати, понимая, что уснуть уже не смогу. Только если со снотворным. Вот, снотворное. Нужно срочно сбегать в дежурную аптеку. Я собрался за пару минут и вылетел из дома. На улице царило праздничное веселье. Все поздравляли друг с друга с Новым годом, пили шампанское, целовались. Но мне было не до этого. Я спешил в аптеку. «С Новым годом!» — крикнул я, влетая в неприметное одноэтажное здание районной аптеки. «Можно мне самого сильного снотворного?» «И вам?» — удивилась пожилая аптекарша. Я лишь пожал плечами, мало ли кому что нужно. «Сейчас девушке пробью, а потом вам», — пробормотала старушка и неторопливо пошла куда-то в другой конец аптеки. «Но мне очень срочно!» — поспешил я за ней. «Вы не понимаете, это просто вопрос жизни и смерти!» «Подождите», — вновь повторила старушка. «Сначала девушке, а потом вам». Я чуть ли не взревел. «Да потерпит ваша девушка, мне же срочно!» «Простите, но мне тоже срочно», — раздался тихий голос позади меня, откуда-то из-за стенда с витаминами. Я тихо выругался и, изобразив самую культурную физиономию, подошел к выбирающей что-то на витрине девушке. «Извините еще раз, но вы не могли бы пропустить меня вперед? Что вам стоит? Разница всего минута». «Вот и потерпите, раз всего минута», — ответила блондинка, продолжая стоять ко мне спиной. «И потом я уже 20 минут тут жду, так что придется и вам потерпеть». Мне осталось лишь скрипеть зубами и ждать. Черт, никогда не любил блондинок. Вроде бы вся мода нашего времени возносит их на пьедестал, а я всегда предпочитал брюнеток или рыжих. Да ведь у нее рыжие волосы. Аптекарша принесла, наконец, снотворное и отдала его блондинке. Потом старушка одарила меня виноватым взглядом. «Сожалею, но это последняя пачка». «Черт!» — невольно вырвалось у меня, но тут же пронеслась спасительная мысль. «Простите, девушка, давайте я у вас куплю несколько таблеток, скажем, за $50». Я с маниакальной надеждой смотрел на блондинку, одновременно подмечая тонкие и очень красивые черты лица. Должен признать, она довольно мила. Девушка ответила удивленным взглядом и неожиданно смутилась. «Да что вы! Если вам так нужно, я могу хоть полпачки отдать. Это будет мой маленький подарок вам на Новый год». Она мило улыбнулась. Что это была за улыбка? На время я просто забыл, зачем вообще пришел в аптеку. Я стоял столбом и с глупым выражением лица смотрел на свою неожиданную спасительницу. Как жаль, что раньше она пряталась за стендом с дурацкими витаминами. Ее короткие светлые волосы удивительно подчеркивали загорелость кожи, а голубые глаза пускали лукавые искорки, которые почему-то не обжигали, а ласково грели сердце. Да и в глазах ее было что-то притягивающее. Язык предательски отказался меня слушаться. «Был бы вам весьма признателен». «Ну так пойдемте. Вы меня проводите, а по пути расскажете, зачем же вам так понадобилось снотворное в эту чудесную праздничную ночь», — неожиданно решительно предложила девушка. «На улице сейчас столько пьяных». Я сумел справиться со смятением и галантно подал ей слегка дрожащую руку. «Конечно же, я вас провожу. У нас вообще район опасный. За каждым углом спрятался или хулиган, или насильник», — неудачно пошутил я. «Ой, как же я помято выгляжу», — подметил я, мельком взглянув на отражение в стеклянной двери. «Весь всклокоченный какой-то. Хорошо, хоть одет нормально. Хороший вкус мне родители еще в детстве привили». Мы вышли из аптеки, и девушка повела меня вглубь темных дворов. Повсюду слышались взрывы петард и веселые голоса людей. «А зачем вам-то понадобилось снотворное?» Я нарочно спросил первым, чтобы успеть придумать подходящий ответ на этот же вопрос для себя. «У меня мама попросила купить ей что-нибудь, чтобы спокойно заснуть. А то ведь эти полоумные...» Она проводила веселым взглядом проходящую мимо компанию подростков. «Будут взрывать, кричать, петь». «В общем, без снотворного никак», — подытожил я, улыбнувшись. «Точно». Девушка звонко рассмеялась и, открыв коробку, выдала мне одну пластинку с таблетками. «А вам зачем понадобилось снотворное?» «Затем же, зачем и вашей маме. Я уже не настолько молод, чтобы бегать по улицам». Девушка окинула меня преувеличенно оценивающим взглядом. «Да, поизносились немного, но в целом довольно неплохой экземпляр». Очевидно, мое лицо выглядело очень комично, потому что она вновь заливисто рассмеялась. Да и сам я, не удержавшись, начал смеяться ей в унисон. Мы остановились. «А вот и мой дом», — немного грустно сказала она. «Уже?» Я тоже был, мягко говоря, огорчен. «А ты...» «Ой, да что это я?» Я хлопнул себя по лбу. «Я даже не узнал, как тебя зовут». «Да я и сама как-то забыла представиться», — удивленно заметила девушка. «Почему-то у меня такое чувство, что я тебя давно знаю. Странно было бы у давнего знакомого имя спрашивать». «Удивительно. Она читала мои мысли, я и сам воспринимал ее так, как будто мы знакомы не первый год. Сразу на «ты» перешел. А ведь раньше за мной такой фамильярности с незнакомыми людьми не наблюдалось». «Меня зовут Александр». Я протянул руку для рукопожатия, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Лана, очень приятно познакомиться». Она мягко пожала мне руку и вновь рассмеялась. «Тебя, наверное, дома ждут», — неожиданно опомнился я. «Гости, да и маме снотворное нужно отнести». Лана закусила губу. «Ну, мама, я думаю, подождет. Тем более у меня есть одно очень важное дело». «Какое?» «Проводить моего знакомого до дома. Ведь у нас такой опасный район. За каждым углом спрятался или хулиган, или насильник». Я был готов просто прыгать от радости. «Да», — я подозрительно огляделся по сторонам. «За каждым углом». Мы прогулялись до моего дома, потом вновь вернулись к дому Ланы, и тут мне в голову пришла неожиданная мысль пойти ко мне попить чаю с тортиком. Вышеупомянутые хлебобулочные изделия мне 3 дня назад презентовала в честь Нового года мама, и его давно уже пора было бы съесть. Последнее предложение я повторил вслух. «Ну, не пропадать же добру», — резонно заметила Лана. «Тем более, если учесть, что в этом году я еще ничего не ела». Мы вновь вернулись к моему дому и спустя всего несколько минут уже стояли в прихожей. И только там, галантно принимая у Ланы легкую дубленку, я вспомнил, что, уходя, оставил кровать разобранной, комнату неубранной. В общем, решительно заградив вход в свое обиталище, я мягко объяснил Лане, что ей срочно нужно сходить в ванную и умыться. Сам же я, едва она скрылась в ванной, поспешил в комнату в надежде хоть немного прибраться и, конечно же, самое главное, убрать кровать. А то ведь и за недвусмысленный намек можно принять. «О, уже кровать разобрал. Ишь, какой прыткий», — послышалось из-за спины. Я застыл с подушкой в руках, ни жив, ни мертв. «Я убирал. Ты не так поняла. Я просто не успел». «Ой, ну ты как ребенок. Ой, не могу». Лана засмеялась и повалилась на кровать. «Надо же быть таким наивным. Что, я не видела, что ли, твоего бардака, когда в ванную шла?» Я рассерженно бросил в нее подушкой. «Вот я тебе сейчас! Это ж надо так издеваться!» Она поймала подушку и бросила ее обратно. Я ловко увернулся, но ударился коленом о край кровати и рухнул рядом с Ланой. Подушка пролетела мимо меня и попала в люстру. «Снайпер», — прокомментировал я, лежа на кровати практически в полной темноте. «Интересно, короткого замыкания не будет?» «Это у тебя замыкание», — послышался тихий голос Ланы возле моего уха. «Лежит рядом с красивой девушкой на кровати, а думает о какой-то люстре». «Да я...» Моя попытка оправдаться была прервана самым наглым образом. Наглым, но очень приятным. Раздался стук в дверь. Точнее сказать, не стук, а долбеж. И чем им звонок не угодил? И ведь как, черт возьми, не вовремя. «Я никого не жду», — прошептал я, стараясь дышать ровнее. «И я», — в тон мне ответила Лана и, не выдержав, фыркнула. «Сейчас они подождут и уйдут», — неуверенно предположил я. «Дверью ошиблись, наверное». Словно в опровержении моих слов послышались едва слышные голоса. «Саня! Открывай! Мы пришли вернуть тебя в реальный мир!» Горланил, конечно же, Колян. Этого трудно с кем-либо спутать. «Интересно, что он имеет в виду?» — как бы невзначай поинтересовалась Лана. «Все. Самый романтичный момент в моей жизни испорчен». Я тяжело вздохнул и, чуть ли не завывая от злости, поплелся открывать дверь. «Ну, сейчас я кому-то...» Очень тихо, но от этого не менее злобно процедил я, борясь с дверным замком в полной темноте. Но едва я открыл дверь, меня просто смели. Колян, Витька и еще один наш друг Серега чудом втиснулись в мой небольшой коридор. В лицо ударила волна перегара, заставившая меня отступить к входу в комнату, но уж этот рубеж я сдавать без боя не собирался. «Ребят, чего вам в шестой студии не сиделось, а?» — возопил я. Колян неопределенно пожал плечами, чуть не уронив вешалку с одеждой, а Витька, как самый честный, признался. «Да заняли студию нашу. Мы, оказывается, не одни такие умные, у них там уже все расписано». «Так что мы решили гульнуть», — вклинился Колян слегка заплетающимся языком. «И сразу про тебя вспомнили с своими глупостями. Сны он, видите ли, видит. Мало ли кто что видит. Мне иногда такое снится, но я же на этом не зацикливаюсь». «Да», — согласился Сергей. «Зря ты так. Сны не заменят тебе реального мира. Пора забыть». Сергей оборвал свою умную речь на полуслове и уставился мне за спину. Я пожалел, что под рукой нет фотоаппарата. У моих друзей были такие удивленные лица, что я просто не мог удержаться от хохота. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за моей спиной стоит Лана. Ее теплая, практически невесомая рука опустилась мне на плечо. «Ты не представишь меня своим друзьям?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась она. «Ах, да, конечно». Я мягко положил свою руку поверх ее руки. «Это Лана». «Если это его сон, то я, пожалуй, тоже пойду домой посплю», — пробормотал Колян, нервно комкая в руках шапку. Витька ткнул дородного Коляна локтем в бок. «Да что же это мы? Меня Виктором зовут. Этот с глупым выражением лица — Коля, а вот тот с умным выражением — Сергей». «Очень приятно», — улыбнулась Лана. Колян все еще хлопал глазами, а Сергей с Виктором уже успели понимающе перемигнуться. «Ладно, нам уже пора, это, нас... девушки в машине нас ждут, уже задубели, небось, совсем?» Витька опять ткнул Коляна в бок. «Слышишь?» «Ах, да!» — очнулся Колян. «Это разве ж дело, если девушки замерзнут? Конечно, не дело!» Все трое торопливо пожали мне руку, поздравили нас с Ланой с Новым годом и поспешили на выход. «Смешные ребята», — заметила Лана, когда я наконец-то закрыл дверь за друзьями, и мы вновь оказались практически в полной темноте. «Да, не то слово», — как-то вяло согласился я. «Так о чем все-таки говорил этот горластый молодой человек?» — каким-то странным тоном спросила Лана. «Как хорошо, что мы не включили свет в коридоре». «Хватит уже в темноте сидеть», — пробормотала Лана, нажав на выключатель. «И как она умудрилась так быстро его отыскать?» Я тщетно старался спрятать растерянный взгляд. Надо же ей было свет так не вовремя включить. «Да так, шутка одна старая». «И о чем же шутка?» — не отставала Лана, но что-то в ее голосе дало мне понять, что этот вопрос для нее почему-то очень важен. Я начал объяснять, стараясь не сорваться на нервный смех. Теперь, когда Лана стояла передо мной, та далекая девушка из снов уже не была для меня столь материальной, как прежде. Понимаешь, Новый год я собирался провести довольно специфическим способом. Ага, в гордом одиночестве, подсказала Лана. Не совсем уклончиво, ответил я. Так как же? Видишь ли, последние полгода я встречался с девушкой. Лицо Ланы превратилось в застывшую маску. С девушкой? Я готов был рвать на себе волосы. Нет, ты не так поняла. А как это нужно понимать? Ледяным тоном спросила Лана. Я опрометью бросился в комнату. Я тебе сейчас все объясню. Черт, как же темно. Я полез в ящик стола, в котором лежала та самая голубая шаль. Вот эта шаль. Обычная шаль, резюмировала Лана, едва взглянув на нее. У меня и у самой дома где-то такая валяется. Ты не понимаешь. Я уже просто не знал, что говорить. Вот именно. Я не понимаю. И ты мне ничего не объясняешь. Я собрался с мыслями. Хорошо, забудем на время о шале. Лана забрала у меня воздушную ткань и принялась вертеть ее в руках. Последние полгода мне снятся сны, в которых я... Девушка неожиданно приложила ладонь к моим губам, давая мне знак замолчать. Возникла не совсем приятная пауза. Нет, мы не забудем о шале. Чуть ли не по слогам произнесла Лана. Это моя шаль. Откуда у тебя моя шаль? Это не твоя шаль, ответил я, едва Лана убрала свою руку от моих губ. Это шаль девушки из сна. Лана посмотрела на меня, как на психа. Нет, это моя шаль. Вот здесь даже мои инициалы вышиты. Какие инициалы? Чуть ли не крикнул я. Я проснулся, а шаль лежала на моей подушке. Как твоя шаль могла оказаться на моей подушке? Слушай, Лана подозрительно посмотрела мне в глаза. А ты не фетишист? Тут я не выдержал. Так, сядь на кровати, слушай. И не перебивай. Только тогда мы во всем сможем разобраться. К счастью, она меня послушалась, и я начал свой сбивчивый рассказ. Я рассказал о том, как мне впервые приснилась рыжая девушка. Позже она мне стала сниться по нескольку раз в неделю. Мы с ней никогда не разговаривали, только смотрели друг другу в глаза и гуляли за руку по берегу реки. Когда я начал описывать реку и лес, по которому мы гуляли, Лана надолго задумалась, и мне даже показалось, что она меня уже не слушает. «Лан, ты слушаешь?» — наконец не выдержал я. «Да», — как-то неуверенно ответила Лана. «Ты знаешь, вот сейчас, когда ты мне начал описывать этот лес и эту речку, я все так ясно представила, как будто уже бывала там». Мне даже показалось, что я бывала где-то в похожем месте, может, в Подмосковье? Я пожал плечами и продолжил рассказывать о своих снах. Прошло довольно много времени. Я сильно увлекся рассказом, будто переживая все заново, и не сразу заметил, что Лана уже давно клюет носом. Когда я, с трудом сдерживая зевок, повернулся к ней, чтобы спросить, не хочет ли она все-таки попробовать обещанный торт, Лана уже мирно спала, свернувшись калачиком на краю кровати. «Да. Видимо, дальнейшие разборки отложим на завтра», — пробормотал я, сам уже с трудом понимая, что происходит вокруг. Все-таки этот день меня порядочно вымотал. Я нехотя сходил в коридор, выключил свет и аккуратно, чтобы не разбудить Лану, лег на другую сторону кровати. Сон подхватил меня и понес куда-то далеко-далеко. Туда, где течет речка, шумит лес... И туда, где меня ждет девушка из сна. И действительно, речка журчала, лес шумел, а вот девушка где-то потерялась. Я удивленно посмотрел по сторонам и сел на какой-то валун, так удачно оказавшийся рядом. Впервые я оказался здесь без своей спутницы. Или это я был ее спутником? Не знаю. Что-то во мне изменилось за этот новогодний вечер. Нет, где-то в сердце осталось место для девушки из сна, но остальным теперь всецело владела новая хозяйка. Это только в книгах и фильмах сны такие реальные, что их запросто можно спутать с жизнью. сон — это всего лишь сон. Он может порождать конкретные чувства, а остальное весьма расплывчато. Так и сейчас. Вот я сидел на камне, а вот я уже вижу все откуда-то сверху. Вижу, как вдоль речки неторопливо идет девушка в синем платье с голубой шалью. Рыжая девушка. Я уже иду рядом с ней. Или я всегда шел рядом? Не знаю. Я смотрю ей в лицо. Что-то в нем есть такое знакомое, что ли? Отдаленно напоминает Лану, или это я уже сам выискиваю ее черты в лице девушки из сна? Все может быть. Девушка из сна повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Вот ради этого взгляда я и стремился каждый раз в этот сон. Ради этих голубых глаз, мягкой, понимающей улыбки. Мы постоим, глядя друг другу в глаза, и пойдем дальше. А потом я проснусь, и все исчезнет. «Ты мне снишься?» — неожиданно спрашивает девушка из сна. От удивления я замираю и долго не решаюсь ответить. Целую вечность. Это возможно, ведь мы во сне. «Это ты мне снишься?» — говорю я по окончанию вечности. «Значит, мы снимся друг другу», — тихо резюмирует девушка. «Значит», — как эхо повторяю я. «Значит, мы когда-нибудь проснемся?» «Значит». И мы опять стоим в лесу, глядя друг другу в глаза. Стоим целую вечность. Даже целых две вечности. Это же сон. Здесь возможно все. «Обними меня», — неожиданно говорит мне девушка из сна. Я молча обнимаю ее, и мы стоим так сотни и тысячи вечностей. Просыпался я медленно, с трудом переносясь из мира снов в мир яви. Где-то на грани у меня возникло странное ощущение, будто ничего не изменилось при переходе из одного мира в другой. Раньше я всегда ощущал острую потерю и тоску, будто я там оставил самое ценное в жизни. Но не сейчас. Теперь что-то изменилось. Я медленно открыл глаза, все еще не доверяя своим ощущениям. Передо мной были те самые прекрасные голубые глаза. Глаза девушки из сна. Я невольно заморгал, борясь с наваждением, но все мои ощущения кричали, что это не сон. Я обнимал Лану. «Ты мне снишься?» — сонно спросила она. «Это ты мне снишься», — прошептал я. «Значит, мы снимся друг к другу», — тихо повторила Лана. «Конечно! Мы снимся друг к другу», — уже громче сказала она, и в ее глазах засветилось понимание. Я молчал, не в силах проронить ни звука. «Как же я раньше не вспомнила», — продолжала Лана. «Я всегда плохо запоминала сны, только ощущение какой-то грусти. А сегодня я все вспомнила, ты мне снился последние полгода. Вот почему у меня сразу возникло ощущение, будто давно знакомы». Я все еще неуверенно, глядя ей в глаза, спросил: «Но во сне ты была другой, и цвет волос был другим. Я бы тебя никогда не узнал, если бы на улице встретил». «А ты меня и встретил на улице», — фыркнула Лана. «И действительно не узнал». «Не на улице, а в магазине», — не согласился я. «Но ты же совсем другая, только глаза те же». «Сны — это сны», — философски сказала Лана. «Там все выглядит не так. А вот волосы у меня действительно от природы рыжие. Но у нас в моде глупые блондинки, поэтому приходится соответствовать». Я неожиданно вспомнил, что обнимаю красивую девушку, да еще и лежа в своей постели. «Как-то не верится», — пробормотал я, незаметно убирая свою руку со спины Ланы. Почему-то провести это действие незаметно у меня не получилось. «Ты что?» Лана внимательно посмотрела мне в глаза. «Я лично хочу съесть свой новогодний торт», — неожиданно развеселился я. «Если ты поторопишься, то и тебе, может быть, что-нибудь достанется. Как-никак, это мой законный новогодний подарок». «Глупенький». Лана ласково провела ладонью по моей щеке. «Это я твой новогодний подарок». Прошла вечность, потом еще одна. Прошла тысяча вечностей, и мы все-таки добрались до торта. «Как же все-таки к тебе попала моя шаль? Да и как это вообще возможно, сниться друг другу?» — тихо спросила Лана, неторопливо цедя горячий кофе. «Лучше об этом не думать», — я поправился. «Нет, мы, конечно, можем выдвинуть сотню-другую версий, но едва ли возможно найти доказательства хотя бы одной из них». «И как я могла забыть все эти сны?» Лана сокрушенно покачала головой. «Каждый раз я просыпалась со странным чувством одиночества, но ничего не помнила. Почему?» Я пожал плечами. «Кто бы знал! Эх, как же нам повезло, что мысль о снотворном пришла к нам одновременно!» «В смысле?» — не поняла Лана. «Ну, я хотел Новый год встретить во сне с тобой, но никак не мог уснуть. И пошел в аптеку за снотворным. У тебя, видимо, были те же проблемы?» Лана бросила на меня удивленный взгляд. «Вообще-то нет. Я же сказала, что у меня мама попросила снотворное. О, Господи, она же волнуется!» Лана стремглав бросилась в коридор к телефону. Я остался на кухне один. Вот это да! А ведь правда, Лана же не помнила снов. С чего бы она вдруг захотела провести этот Новый год со мной? Она меня даже не знала. А ведь мы могли неоднократно проходить мимо друг друга. Да наверняка проходили, ведь живем совсем рядом. Если бы не глупая случайность, я бы никогда ее не узнал. Все-таки во сне она выглядела по-другому. Да и я, наверное, тоже был не таким. Во сне все очень относительно. Лана вернулась из коридора и бодро прыгнула ко мне на колени. «Все в порядке. Хотя по шее я еще получу, когда домой вернусь». Глаза Ланы блестели озорным блеском. «Ты знаешь, я тут подумала, а мы еще будем друг другу сниться? Представляешь, как здорово! Засыпаем вместе, во сне вместе и просыпаемся вместе!» «Здорово», — честно признался я. «Ну да», — Лана кокетливо нахмурилась. «Я тебе еще надоем тогда. Будешь говорить, мол, везде одно и то же». «Как ты могла такое подумать?» — искренне возмутился я. «А ты докажи мне обратное». «И докажу». «Вот и докажи». «А вот и докажу». Я встал со стула, держа Лану на руках. «Знаешь, я задумчиво прикусил губу. Меня только одно беспокоит». «Что же?» Лана прижалась ко мне еще сильнее. «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Это больше похоже на сон». «Ну, тогда поцелуй меня скорее, пока я не исчезла». Такой просьбе трудно отказать. И прошла вечность, потом еще одна. Прошли тысячи вечностей, пусть это и не сон, но любовь делает жизнь похожей на сон. А во сне возможно все.